Мы прилежно болели недели полторы, вплоть до первых чисел октября. Ремиссии становились все более длительными, уменьшалась потребность во сне. Отслеживавший наше состояние ИР заверял, что иммунная и нервная системы уже перенастроились, теперь изменяются ткани второстепенных органов. Иногда выходили гулять. Визиты гиперпространственных волков, как Сергей Казаков поименовал странного зверя, навестившего заячий остров, больше не отмечались. Местная фауна вела себя дружелюбно. Однако Франц зарегистрировал 24 новых вида млекопитающих, ранее на Земле неизвестны. Миниатюрные медведи, ростом с некрупную собаку, грызуны, смахивающие одновременно на крыс и белок, дикие травоядные, сходные с гибридом коровы и оленя, очень внушительные кошачьи, похожие на рысь. От корабля мы старались не отходить, дальше, чем на километр-другой. Обследовали территорию бывшего Александровского сада, теперь это была впечатляющая дубовая роща без подлеска. Побродили по развалинам Кронверка, огромного подковообразного здания, сразу за крепостью. Заглянули на Васильевский остров, переставший быть островом, правый свернутый рукав Большой Невы исчез. В архивах Франца хранились тысячи видеозаписей и голографических снимков столицы Российской империи. Я мог составить общее впечатление о том, как было тогда и во что город превратился сейчас. Боже мой! А ведь еще за полгода до пресловутого дня Х никто и представить себе не мог, что по роскошным проспектам этого города будут бродить мамонты. Ничего смешного. Шерстистые слоны были палеореконструированы еще в 22 веке. В ископаемых образцах нашли жизнеспособную клетку, пересадили ДНК обычному африканскому слону, а дальше все было просто. Клонирование, тщательная селекция по признакам вида. Мамонты пережили период естественного вымирания. Исчезать во второй раз им не захотелось. Большущий слон с рыжевато-седой шерстью заглянул к нам в гости ближе к вечеру. Наступивший октябрь по меркам старой земли был очень теплым. Днем температура не опускалась ниже плюс 20 градусов Цельсия. Неугомонный Сигурд, уверявший, что кремнеорганические андроиды несъедобны, гулял по руинам города, отыскивая артефакты, способные пролить свет на судьбу исчезнувших людей. А я и Казаков под бдительным присмотром Франца загорали у стены крепости. Солнце не жаркое, ветер приятный. Так почему бы не поваляться пузом кверху, наблюдая за растекшимися по небу перьями золотистых облаков? Все равно делать нечего. Мы в отпуске, пускай слегка затянувшимся. Франц с присущей ему педантичностью сообщил через ПМК, что в охраняемый радиус забрело крупное живое существо. Точнее, два существа. Самка и детеныш. А это может быть опасно, поскольку ИР не располагал данными о поведении мамонтов, оберегающих свое потомство. «Ух ты!» – восхитился Казаков. Капитан поднялся, оперся на руку и присвистнул. «Давай без резких движений. Мы их не интересуем, но лучше не рисковать. Потопчет». Мамонтиха подошла к Францу, потрогала хоботом носовой обтекатель и антенну дальней связи, после чего отвлеклась на вкуснейшие заросли серебристой ивы. А вот ребеночек целеустремленно потопал в нашу сторону. Запах, что ли, привлек? Малыш был пронзительно рыжим, если не сказать золотистым. Свет усиливался лучами вечернего солнца. Слоненок поднялся по валу, остановился в 3 метрах и посмотрел на нас желтоватыми глазенками. Решил, что люди ему мало интересны, и отправился к маме. Волосатая толстуха забыла о еде, хоботом почесала спинку дитяти и величественно отправилась дальше, вдоль берега Невы. «Уж больно они здоровые», — выдохнул Казаков, поднимаясь и сворачивая пенолитовый коврик. «Знаешь, почему мамонты выжили? Заповедник тогда был недалеко от города, на Вооксе. Палеореконструированные животные подцепили нанобот от людей, а дальше...» «Дальше все понятно. Скоро темнеть начнет. Пойдем домой?» Спускаясь, я оступился. Нога заскользила по траве. Со всяким бывает. Упал, прокатился пару метров вниз. Зацепился рукой за ближайший выступ. Кирпичный скол оказался острым, я распорол ладонь. Глубоко, чуть не до кости. «Ну что за...» Привыкнув к сугубо армейским выражениям Казакова, я выразился на русском. «Больно не было, только жжение. Зато кровище море! Сергей, помоги встать!» Капитан ухватил меня за здоровую руку, поднял на ноги и замер. «Зайду в медблок, автохирург заштопает!» Брякнул я и тоже превратился в статую. Хватило одного взгляда. Кровотечение остановилось меньше, чем за 10 секунд. Ладонь жгло немилосердно, будто лазерной сваркой, но рана затягивалась на глазах. Розовый рубец стал белым, затем исчез. По данным ПМК, минута 32 секунды. Я вдруг ощутил чувство голода. «Работает!» – завороженно сказал Казаков. «Работает! В натуре, мля, получилось! Ты понимаешь, морда тевтонская, получилось!» Капитан обхватил меня за пояс и подбросил вверх. Я мягко приземлился на ступни, как после обычного прыжка. «Только без фамильярности! Что именно работает?» «Моментальная регенерация! Ткани восстанавливаются после повреждений в течение нескольких минут. Твои чертовы клетки плодятся с невиданной быстротой. И в то же время их размножение не бесконтрольно, как у клеток злокачественной опухоли. Ткани принимают нужную конфигурацию. Сработало, задери тебя, кабан! Вениамин Борисович – гений! Гений всех времен и народов! Почище любого Сталина!» «Кто такой Сталин?» «А, я помню школьный курс истории. Какой-то политик времен до катастрофы. Вторая мировая на Земле, правильно?» «Ты, балдище, не упоминай Землю, как что-то абстрактное. Вот она!» Казаков топнул ногой, наклонился, сорвал травинку и подал мне. «Вот она, Земля! А мы теперь становимся точно такими же, как люди после катастрофы. Настоящие хозяева Земли!» «Только не это!» – вырвалось у меня. «Многомиллионная цивилизация генетически измененных людей, и эти невероятные изменения вызваны ошибкой при создании биологического оружия, невероятной случайностью. Ты что, до сих пор не понял? Я ж тебе на пальцах объяснял. Помнишь сообщение Вени Гельгофа? Что он сказал?» «Оба вируса, нанотехнический и биомодифицированный, разработаны Департаментом биологической безопасности Министерства обороны Российской империи», – заученно ответил я. «После их применения в 23 веке, после...» «Ничего не известно, что было на самом деле». «Молодец! 5 баллов за историю! А если еще раз подумать?» Я подумал и выдал вполне очевидное. «Если каждый человек, оставшийся на Земле и получивший экстраординарные способности благодаря вирусному воздействию на клетки и ДНК, объединился с другими людьми, то... ну, рожай! Они создали новую цивилизацию, правильно? Ту цивилизацию, которой так боится Птолемей». «Горячо, очень горячо. Юрген, скажи мне, если все произошло по этому сценарию, почему новые люди не хотят общаться с нами?» «Мы для них слишком примитивны. Обычные биологические организмы». «Еще почему?» «Проблема физической смерти и физического бессмертия, как у библейского Адама. Новые люди... чужаки? Они презирают людей обычных?» «Возможно. Ты же умный. Поразмысли, что еще?» «Боятся нашего союза с машинной цивилизацией?» «О, этого они боятся меньше всего. Совершенство виртуальных организмов не может превзойти совершенство биологической жизни. Структуры, изначально предназначенные для обработки информации, управления событиями или прогнозирования событий, не являются полноценной жизнью. Хотя бы потому, что они не могут физически воздействовать на них». «А как же андроиды Птолемея?» «Что такое 40 тысяч биороботов против миллиардов людей? Но ведь они взяли под контроль Гермес». «Я не ошибался. Вадим у которого был наисовременнейший ПМК с индивидуальным выходом на линию планка, раз в четверо суток высылал нам свои впечатления от оккупации планеты сообществом ИР. Птолемей высадил на планету около 16 тысяч андроидов из 18 тысяч зарезервированных при отзыве. Внешне управляемые через орбитальный ретранслятор искусственные люди с вежливой настойчивостью заняли основные военные базы и полностью блокировали дороги Гермеса, сменив вооруженные силы генерал-губернаторств. Причем тихая агрессия машин прошла без серьезных инцидентов. Вооруженное сопротивление не оказало ни одно независимое государство Гермеса. «Они очень корректны», — голограмма показывала спокойное лицо Вадима. «Никаких репрессий. Андроиды живут в своих лагерях. ИР не собираются брать под контроль государственное управление. Но это очень неприятно. Люди побаиваются вторжения. Мы давно забыли о содружестве и разуме искусственном. Ходят слухи, будто Птолемей окончательно подмял под себя правительство Сириус-центра. Сенат выполняет только его инструкции. Что будет дальше, не знаю. Но контакты с Сириусом прерваны». «Боятся», — сказал Казаков, посмотрев сообщение. «Ох, как они боятся!» Потеряв человечество, Птолемей потеряет смысл своего существования и необходимого для выживания симбионта. «У нас с тобой, Юрген, выбор. Оставить все как есть или...» «Или что?» «Или выполнить приказ адмирала Вернера фон Шратта, отданный, напомню отдельно, не мне, а тебе. Отправить Птолемея в почетную отставку? Он ведь будет сопротивляться. Уже начал. Да и пожалуйста. Нам не страшен серый волк. Пойдем напролом. Но сначала отыщем союзников». Существует так называемая формула Дрейка, с помощью которой ученые пытаются оценить количество одновременно существующих цивилизаций N в нашей галактике, способных и склонных контактировать с другими цивилизациями. Она выглядит так. N малое равно N большое умножить на P1 умножить на P2 умножить на P3 умножить на P4 умножить на T1 и разделить на T, где N большое – полное число звезд в галактике, оцениваемое как 10 в 11 степени. P1 – вероятность того, что звезда имеет планетную систему, порядка 0,5. P2 – вероятность наличия жизни хотя бы на одной из планет звезды, около 0,2. P3 – вероятность наличия на планете, где уже возникла жизнь, разумная жизнь, близко к единице. P4 – вероятность возникновения на этой планете с разумной жизнью высокотехнологического уровня, позволяющего установить контакт с другими цивилизациями, около 0,5. T1 – величина периода, в течение которого цивилизация находится на высокоразвитом уровне. T – возраст галактики. Полагают, что в процентном выражении величина N невелика. Если бы она была для нашей галактики известна, можно было бы оценить среднее расстояние между цивилизациями, а значит и минимальную дальность межзвездного перелета. Но оценить результат формулы Дрейка трудно, и кроме того, цивилизации могут быть очень неравномерно распределены внутри галактики. Нельзя не вспомнить мысль академика Шкловского о возможной уникальности нашей цивилизации во Вселенной. По мнению академика, дело даже не в том, что во Вселенной, кроме нашей цивилизации, может не существовать никаких других, а в том, что они расположены так редко, на таких огромных расстояниях, одна от другой, что для нас в любом случае недоступны. В этом смысле мы можем считать их несуществующими. Проблемы межзвездного полета. Первая половина 21 века.